Глава 22. Громкая назойливая мелодия разрывает тишину. С трудом разлепив веки, приподнимаюсь на локтях и осматриваюсь, ища источник звука. Первое, что бросается в глаза — Лиля, спящая на второй половине кровати. В последние дни у меня было так много переселений, что я не сразу понимаю, как мы оказались настолько близко. Лукавлю, конечно, но совсем капельку. Все дело в том, что вчера мы выпили немного вина, и теперь у меня с непривычки ужасно раскалывается голова. Как только мы приехали, Лиля сразу же отправилась к себе. На ходу показала мне комнату, сказав, чтобы я чувствовала себя как дома. Когда я уже собиралась лечь спать, она пришла во вполне себе бодром состоянии, принеся с собой бутылку вина и пару бокалов. Ее сонливость улетучилась, словно и не бывало. Лиля не терпелась рассказать, как прошел отпуск с загадочным конкурентом ее отца. Почему загадочным? Она показала мне с десяток их совместных фотографий. И ни на одной мужчину не видно полностью. Да что там, даже ушей не видно. Максимум запястье с дорогущими наручными часами. Или бедро, обтянутое тканью брюк. Мне начало казаться, что он женат, поэтому скрывается. Но Лиля все отрицает. «У тебя телефон звонит». Толкаю подругу в плечо. «Просыпайся!» Она бормочет в ответ что-то неразборчивое. Похоже, просит отстать. Я, пожалуй, впервые вижу ее без макияжа и жутко растрепанной. Такая небрежность ей к лицу. Мелодия начинает снова играть, заставляя меня все-таки подняться на поиски телефона подруги. Ведь его хозяйка и не думает избавлять нас от этого громкого шума, раздающегося в голове колокольным звоном. Нахожу мобильник, валяющимся на полу. Одного взгляда на экран достаточно для того, чтобы понять, она зачем-то будильник поставила на 6 утра. Полоумная. Мы ведь уснули не раньше 3. Не отключая звука, кладу на подушку прямо ей под ухо. Лиля стонет и накрывает его ладонью. «Я проспала бассейн», — зевает спустя пару минут. «Составишь мне компанию?» «Воздержусь», — упав на постель, накрываю голову подушкой. «Ты какая-то извращенка. Именно сегодня нужно начинать знакомство со спортом». Не припомню, чтобы до отдыха она плавала с позаранку. Томный вздох подруги заставляет выбраться из норки. Что-то мне подсказывает, она решила продолжить делиться пережитыми эмоциями. «Олег любит плавать». Сев на постели, Лиля пытается пальцами пригладить волосы. «Мы по утрам с ним ходили в бассейн». «Такой кайф!» Тянет мечтательно, а у меня сердце пропускает удар. Она мне всю ночь рассказала, порой вдаваясь в подробности. И интуиция теперь мне подсказывает. Если отец узнает, у нее будут огромные проблемы. Я бы даже сказала, гигантские. Особенно то, что мы делали после в душе. По какой-то нелепой причине рассказывает о пикантных подробностях она, а краснею я. Ты уже родителям сказала, что вернулась в Москву? Папочке, я уверена, уже донесли. А маме позвоню сегодня. Поджимает губы, выражая свое недовольство. Ему будет приятно, если ты сама позвонишь. Мы с ней выросли в разных условиях. Но и не зная ее родителей, я уверена в правдивости своих слов. Многое бы отдала за то, чтобы папа остался жив. Все бы отдала, только нигде такой обмен не осуществить. Откуда тебе знать? Выпаливает резко и тут же сбавляет обороты. Извини. Я на него зла немного. Он установил лимиты на все мои карты. Ты представляешь? Скорее нет, чем да. И что с того? Это показатель любви? Он просто беспокоился и хотел ускорить твое возвращение. Контролировать меня он хотел, понимаешь? Достали. Сам гоняет с разными телками отдыхать. И ни в чем им не отказывает. А дочку непременно нужно на цепь посадить. Неплохая у тебя цепь. Обвожу взглядом ее просторную комнату с очень стильным ремонтом. И если бы он хотел тебя ограничивать и ущемлять, не позволил бы жить отдельно. Он проявляет заботу, беспокоится. В этом нет ничего плохого. Мама заставила его подарить мне квартиру. Мы с ним часто ругались, а забирать меня жить к себе она не хотела. От злости поджимает нижнюю губу, выглядит при этом очень забавно. Как еще он не поменял замки, пока меня не было? Ты преувеличиваешь. Потеряв лоб, я морщусь. Лиля очень эмоциональная и склонна к преувеличению. Кстати, ты уверена, что мне стоит здесь находиться без разрешения твоих родителей? Вдруг им не понравится. Договорить я не успеваю, потому что Лилия начинает громко, заливисто смеяться. Сильно, до слез и икоты. «Ясь, признайся, ты шутишь?» спрашивает все еще давясь смешками. «Ну как они могут быть против, если квартира моя?» Когда я в школе училась, мне нельзя было приглашать в дом одноклассниц. Не то чтобы я горела желанием, близких подруг у меня не было. Но мама это особо и не знала, не до того ей было. Но тем не менее, несколько раз она мне говорила, что не хочет видеть дома посторонних. Лиле я об этом, конечно, не рассказывала, она бы не поняла такой категоричности. Но не уточнить все равно не могу. Они ведь твои родители. Намекаешь на то, что как подарили, так и отобрать могут? Пусть только попробуют. Фыркает с вызовом. И я тогда к Олегу жить перееду. Теперь моя очередь веселиться настала. Я не хочу тебя обижать. Делаю многозначительную паузу и смотрю на подругу, давясь смешком. Да ну тебя! Кидает в меня подушку. Он просто еще не понял, что хочет жениться на мне. И не поймет. Думаешь, так весело остаться без бубенцов, которые твой жуткий папа ему оторвет? Слово «жуткий» выделяю интонационно. Ведь я так не считаю, это версия Лили. Хочешь, поспорим? Ее глаза загораются каким-то пугающим блеском. Например, до конца учебного года. От ее идеи пахнет жареным. Я бы даже сказала горелым. Участвовать в подобной авантюре себе дороже. Я пас. Поднявшись с кровати, вскидываю вверх обе ладони. Какое замужество, тебе 19. Сама не понимаю, почему. Но в мыслях тут же вспыхивает вопрос. Что бы я сама ответила, предложи мне Рустам выйти за него замуж. Глупая, глупая Яся. Хочется встряхнуть себя, а еще лучше надавать отрезвляющих пощечин, чтобы ахинея в голову не лезла. Перед парами я успеваю приготовить нам легкий завтрак. В тот момент, когда Лили появляется на кухне, мой телефон вибрирует, извещая о новом сообщении. Со скоростью звука мою руки и, вытерев их полотенцем, хватаю гаджет. Предчувствуя, кто написал, сердце заходится в бешеном ритме. Сама не понимаю, откуда знаю. Просто чувствую и не ошибаюсь. Доброе утро. Отошла от шока. Если да, то давай встретимся. Я соскучился. Несколько раз перечитываю сообщение, пытаясь поверить, что оно не плод моей бурной фантазии. Мы несколько раз переписывались, но я отмораживалась, если быть честной. После встречи с его мамой чувствовала себя неловко. «Так-так-так, я чего-то не знаю». Лили пытается заглянуть мне через плечо и прочесть переписку. «С таким выражением лица только с мужиком можно переписываться. У тебя кто-то появился, пока меня не было?»